с которым передавала свое обещание уговорить отца, чтобы он разрешил им жениться. А что Воломир молчит? Тетя все верно сказала, любим мы друг друга. А ко мне зачем пришел, а тебе уже идет слава, как об удачливом конунге. Сердце Витимира смягчится, если я добуду и себе славы под твоей рукой, и он отдаст за меня прекрасную Аудафледу 7. Понял. А вы что хотите? Поинтересовался Беромир у иных племянников Милы. Славы и богатства, задорно произнес Радомир, почесав затылок. А то, так же жизнерадостно поддержали его Растила и Малита. А вы ради чего пришли? Спросил он трех роксоланов. Службу служить, ровно ответил старший из них. Беромир кивнул, принимая ответ. Формулировка эта вполне переводилась примерно, как в наем, на более привычный ему язык. Получалось, что в его дворе прибыло еще 7 мужчин и одна женщина, на какое-то время. И если роксоланов ведун охотно оставил бы, им все равно податься больше некуда. Поэтому при добром и справедливом к ним отношении они могли оказаться очень надежными ребятами. То вот с остальными, подумал бы, ему героические дурни не требовались от слова вообще. А тут, Мила же, словно бы почувствовав мысли зятя, лишь развела руками, давая понять, что и сама не рада. Один в 1844 г. Ю. Г. Блазиус впервые устанавливает выходы девонских известняков и доломитов на Днепре у Орши, прямо на территории города. А вообще, по реке Оршица хватало таких выходов, как и по самому Днепру в тех местах. Два известняк состоит преимущественно из карбоната кальция СО3. При обжиге он распадается до оксидов, ЦАО, известных как негашенная известь, которая, смешиваясь с водой, становится гидроксидом ЦАОХ-2, известным как гашеная известь. 3. Если капнуть на кальцит соляной кислотой, то она вскипает. Доломит такой реакции не дает, он довольно инертен. 4. Например, римский кирпич. Для его получения раствор на основе гашеной извести смешивали с наполнителем, например, песком, формовали и давали высохнуть. Где-то через 3 месяца такой кирпич набирал достаточную прочность, и его можно было применять в кладках 1-2 этажных сооружений. 5. Известковый раствор с годами набирает все большую прочность, и лет через пару сотен лет уже сопоставим с природным известняком, в отличие от цемента, укладки которого с годами наблюдается деградация. 6. Готское окончание личных имен мир и мер не имеет отношения к славянскому мир. Оно идет от прогерманского корня мр, на базе которого построено прилагательное эмря, выдающийся, отраженное в готском МРС, древнеанглийском МРЕ, древнесеверном МРР, древневерхненемецком МРИ, популярный компонент прогерманских имен, смоделированных по кельтскому образцу, в данном случае, под непосредственным влиянием галлийского, МРОС великий, славный. Имя Беромир для носителя готского языка тех лет означало выдающийся медведь или как-то так, семя Аудафледа, одно из древнегерманских имен, Атауд, богатство, плюс Фледи, красивый, сияющий, либо Флади, красота, блеск, сияние. Часть 2, глава 7, 168, липень, июль, 15. Каждый день шум, тихо вздохнул один из работников. Да и мы работаем без продыху, согласился с ним напарник. Вот неугомонный человек, все мало ему, все никак не нажрется, заметил третий. А он разве себе, а кому, тебе или мне? Ну, мы-то на него горбатимся, вон, не разгибая спины, а ему и домина какой, и железа сколько, и жито, и прочего, сам же ходит важно, ты говори, да не заговаривайся, воскликнул четвертый, а то что, услышит тебя кто, и выгонит нас от сель, а и уйдем, кто он такой, чтобы мы для него так надрывались, он тот, тихо, но веско произнес внезапно появившийся ведун Висимир, кто позволяет тебе получить железные орудия, тебе они не нужны? «Нужны, несколько опешив», — ответил Бузатер. «Тогда отчего ты людей смущаешь? Не по-людски это. Ты о чем с ним сговаривался?» — перебил его ведун. «Как о чем?» — растерялся этот недовольный. «Что ты сотоварищи вдесятером трудитесь на него 10 дней, делая то, что он укажет, а он взамен дает вам на выбор или топор деловой, или нож большой как сакс, так и косарь, или серп добрый, или косу. Так, так», — кивнул этот ворчун. «Беромир каждые 10 дней исправно выдает вам железное орудие, выдает то, которое вы желаете, а не на свое усмотрение. Именно так, так чего тебе еще надо? Мне тошно от мысли, что я горбачусь, а плод трудов моих ему, а плод его трудов кому идет?» Едко усмехнулся Висимир. «Как кому? Каких трудов? Железо кто делает, орудие кто кует? Ну, и главное, тебя кто защищает? Я не просил меня защищать. Хорошо,